Новиков. «Заказчик, ответь седьмому», — зашипела внезапно старенькая рация на панели машины. Леха, старший опер моего отдела, сидевший рядом и дремавший, пока я рулил, аж вздрогнул. «На связи заказчик». Я с надеждой протянул руку и нажал на кнопку, видавшей виды Мотороли. «Объект приняли, ведем по Московскому шоссе в сторону выезда из города. Быстро он идет», — снова отозвалась рация. «А вот это отлично, но нужны подробности, кого, куда, где. Сообщите, что за автомашина и приметы объекта». Я развернулся резко через двойную сплошную и рванул по шоссе. Прямо под камерами. Хорошо, что номера оперативные. «БМВ X5. Номер Валентин 001. Ольга, Роман, 52-й регион, черного цвета. Тонированные. Кто за рулем, пока непонятно. Высокий мужчина средних лет». «Точно он. Это вагон, а тачка». Выставили наружку в местах вероятного появления объекта. И вот результат. Точнее, вероятность была просто 90-процентная. Еще несколько часов назад засекли звонок от объекта. Неосторожно он поступил. Совсем, видать, крышу сорвало. И не мудрено, сорвет от такого. Все началось довольно банально. Вор в законе или ВВЗ в криминальной терминологии 6 ОРЧ. По кличке Вагон, а именно Ваганов Алексей Семенович. 50 лет от роду, ростом 185 сантиметров. Несколько дней назад вышел вечером из своей шикарной квартиры в центре города. Вышел не просто так, а с целью. Цель была проста — купить пивка в ближайшем магазине. В магазине у авторитета произошел конфликт с ранее судимым, неработающим гражданином Сгибневым. Попросту говоря, Сгибнев был петух по зоне, опущенный, и что-то сказал Вагону или толкнул. Тут показания расходятся. На камерах видеонаблюдения в магазине все четко зафиксировано. А вот вне магазина... Только Вагон обиду не стерпел. Взял в магазине большой хозяйственный нож и нанес Сгибневу 5 проникающих ранений брюшной полости, от которых тот скончался. Статья 111, часть 4. Вот так глупо, смотрящий по городу, владелец заводов, газет, пароходов, лидер уголовно-преступной среды оказался в федеральном розыске. И сегодня его вроде бы нашли. Но обнаружить мало, нужно задержать. Я подрезал фуру и погнал по крайней левой полосе. «Лада Веста» белого цвета с оперативными номерами неслась под 120. И это в городской черте. Хорошо, что уже вечер субботы. Те, кто хотел на дачу, уже давно там. Несколько грузовиков да пара рейсовых автобусов. Трасса пустая. «Леха, свяжись с дежуркой, пусть на пост звонят срочно. И на задержание машину Вагона дают. На посту пускай осторожно, лучше ежа поставить, он дерзкий, Вагон этот». Я на секунду повернулся к подчиненному. Алексей, парень лет 30, высокий, сонный и с грустным худым лицом, вынул сотовый и начал набирать знакомый номер. Неудивительно, что недовольный и сонный. В выходной работаем. Я всех 7 оперов припахал. Тех, кого в пятницу вечером застал. Внезапно снова зазвонил телефон. Я чуть снизил скорость и посмотрел на экран. Только его не хватало. «Шамиль Басаевич». На самом деле начальника звали Сергей Борисович. Но такое прозвище закрепилось за ним среди всех сотрудников. Я чуть сбавил скорость и снял трубку. «Слушаю, Сергей Борисович. Ты что за погоню там устроил?» — строго прозвучал голос Шамиля Басаевича. «Вагон объявился. Уходит в сторону выезда из города. 2 экипажа наружки его ведут. Надо бы перехват вести. Да чтобы гайцы ежа положили». Выпалил я, хотя подумал сам, что к посту Вагон не пойдет. свернет, скорее всего, на проселочную. И от этой мысли мне почему-то стало не по себе. А почему СОБР не выписал? Опять самодеятельность? Строго спросил Шамиль Басаевич. Вот что он звонит? Знает же, что я сам за рулем, отвлекает спецом, наверное. Сергей Борисович, ну, вы же знаете, СОБР теперь относится к Росгвардии. Да я пару дней только на согласование убью. Со злостью выпалил я и обогнал очередную фуру. Смотри у меня. Случится что или упустишь вагона? Рапорт на увольнение уже вечером у меня на стол положишь, понял? Также со злостью высказал руками водитель и бросил трубку. Заказчик, ответь седьмому. Снова ожила рация. На приеме заказчик, ответил за меня Леха. Одна машина попала в аварию, ничего серьезного, все живы. Фура притерла, вторая уже на посту. Объект потерян, как понял. Тревожные нотки в голосе у старшего наружки улавливались даже сквозь помехи. Еще бы, нагоняй прилетит всем нам. Принял седьмой. Пост он не проезжал? Сплюнул я в окно. Нет, говорят, что не проезжал. Камеры сейчас все просмотрят. Так, пост этот прямо через 3 километра от нас. А вот поворот. Прямо вне зоны видимости камер. Резко ушел в правый ряд и нажал на тормоз. Веста взвизгнула тормозами и послушно развернулась направо. Ага, свежие следы торможения на асфальте. Я не следопыт, по рисунку протектора марку машины не определю. Но тут кто-то явно применил экстренное торможение. Сразу после поворота лес и развилка. Направо или налево? Налево асфальт, направо грунтовка. Грунтовка чистая, он на асфальт свернул. Повернул налево, снова вдавил газ. Опа! Вот он, разворачивается. Там тупик. Прямо передо мной, метрах в 500, разворачивалась черная X5. Номер я не видал, но это он. Это точно он. Я поддал газу. Дорога узкая, не разъедемся. Леха, ствол возьми. «Стреляй по колесам, если что», — сказал я сидевшему рядом оперу. «Андрей Евгеньевич, так ствола нет, суббота сегодня», — буркнул тот. «Блин, не получили стволы в оружейке. Суббота. Руководства нет на месте, а без его подписи не выдают. Кроме меня, у меня на постоянном ношении». Вытащил свой из поясной кобуры. Нарушение, несомненно. Передача своего оружия. Но дело серьезное. В случае чего, возьму всю ответственность на себя. Скажу, сам стрелял. Держи. И я, передав Лехе ПМ, снова утопил педаль газа в пол. Но БМВ осталось стоять на месте. Странно. Резко вдавил тормоз. Засвистели покрышки. Слева и справа сосны. Впереди овраг. На его краю стоит машина вагона. Номер 001. Дверца водителя открыта. Он только что сквозанул. Выскочил сам. Куда? Вон следы в грязь, вляпался. Туда, в лес. Бросился за цепочкой следов. На мне строгие костюмы, туфли, для леса самое то, что доктор прописал. Ветки елок бьют по лицу. Туда. Туда, быстрее. Примерно через 200 метров выбежал на поляну. И уперся в песчаный вал, причем высокий такой. Кто это тут его накопал? И следы на валу. Он на кой-то ляд на него карабкался. А вал эдак 5 метров будет. Как будто специально сюда песок возили и насыпали стену. Обойти? Да ладно. Полез следом. По следам. Уф, в ботинке песок набился. Галстук развивается по ветру. Забрался. Ух ты! Ангар какой-то. Большой, новенький. Завод, что ли, строят? А следы туда ведут, к ангару. Вагон и побежал. Все, теперь не уйдет. Неспешно спустился на твердую почву, под ногами щебень. Они грязь щебенкой засыпали тут, выходит. Сунул руку на пояс. Где кобура? Опа! Ствол-то Лехе отдал. это не есть гуд. Чуть сбавил темп бега. Не спеша подошел к строению, восстанавливая дыхание. Большие ворота. Но есть и дверь сбоку. Скорее всего, вагон сюда зашел. Просто некуда больше. Песчаный ров кругом. Выход в стороне метров 300 отсюда. Если бы к воротам он побежал, я бы увидел. А вход в ангар. Вот он. В висках стучит. Хоть и не бросаю тренировки, но выдохся. По песчаным кручам карабкаться — это тебе не на ринге прыгать. На ринге привычно, а тут впервые. Вот интересно, как вагон тут залез на гору? Хотя обычное дело, страх всегда подгоняет. Часто преследуемые и не такие чудеса выносливости на адреналине показывали. Что теперь? Звонить Басаевичу? Он затянет все, а вагон смоется под шумок. Надо брать самому. Вот так? Один? Без ствола? Оглянулся — никого. Леха следом не побежал. Вот урод. Медленно, не спеша, приоткрыл дверь, шагнул в полумрак. Оргстекло впереди. И будка. Охранник. Нет, не охранник. Это фейсы. Тут же мелькнула в мозгу мысль. Шлемы обскоры, черная униформа, МП-5 на плече. Точно фейсы. У наших МП-шек нет. С такими лучше не шутить. Шестое ОРЧ. Майор полиции Новиков. Я громко крикнул и вытащил удостоверение из кармана брюк. Молчание. Оба смотрят на меня и молчат. Нет, не молчат. Один моргнул. Тот, что ближе, стоит с МП на ремне. Мужики, преступника преследую. В розыске федеральном. Сюда забежал. Снова обратился я к бойцам. «У нас режимный объект, никто просто так не заскочит», — ответил тот, что стоял дальше. Черная форма и кобура с каким-то пистолетом на набедренной платформе. Причем, как я заметил, в возрасте уже мужики. Отставники? Все же чоп это какой. Стволы, похоже, боевые. Достал сотовый, связи нет. Глушилка тут, что ли? Я подошел ближе. Стоят спокойно, никакой агрессии. Такое ощущение, что ждали меня. Огляделся. Впереди проход, за ним дверь. Справа и слева стена. Будка из оргстекла посередине. Стекло необычное, пули непробиваемые. Один за стеклом стоит, второй прямо передо мной. «Старшего позовите», — обратился я к невысокому, крепкому охраннику, стоявшему прямо метрах в двух передо мной. «Сейчас он подойдет». «Подождите минутку», — подал голос, стоящий за стеклом. Пауза затянулась. Я вышел наружу, и там связи нет. Вернулся назад. Бойцы так и стояли, как статуи на своих местах. В этот момент дверь за ними открылась, и вошел невысокий, румяный, лысоватый мужичок, лет около 35, и сразу направился ко мне. «Добрый день, моя фамилия Заболотный. Проходите. Сейчас обсудим вашу проблему». Незнакомец протянул руку, я пожал ее, и он потащил за собой мимо охранников вглубь помещения. Сразу за дверью был длинный коридор, пока мы шли по нему, Заболотный тараторил. «Видите ли, наша деятельность вполне законна, и власти нам всячески содействуют. Мы осуществляем переправку людей из одного места в другое. Эдкое ноу-хау. И, поверьте, работает оно четко. Но откуда мы могли знать, что этот товарищ в розыске? Он обратился, заплатил, мы его переправили». Размахивая руками, при ходьбе быстро пояснял Заболотный. «Куда переправили?» Я остановился. «Это не аэропорт? Хотя я что-то слышал про какие-то туннельные скоростные поезда. Или не поезда, а какие-то трубы, по которым мгновенно перемещаешься в пространстве. Точно, передача была по ТВ. Мне надо срочно за ним. Сколько это будет стоить? И можно ли как-то сообщить вместо его прибытия, чтобы его задержали?» Я ускорил шаг и обогнал оторопевшего Заболотного. Замялся он, подбирая слова. Потом вдруг решительно хлопнул в ладоши. «Отлично, только надо поторопиться. Вас мы отправим совершенно бесплатно. Оказывать содействие полиции — это наш долг. Я немедленно сообщу, чтобы придержали на выходе того, кого вы ловите». Он ускорил шаг по коридору и резко свернул в дверь направо. Комната небольшая, точнее цех. Посередине платформа, кресло с ремнями безопасности, впереди экран. Еще мужичок в синей спецовке возле кресла. «Как прошла отправка?» — обратился к нему Заболотный. «Все отлично, четкий проход, клиент на той стороне», — ответил бодрый мужик в спецовке. «А куда отправка? Где он сейчас?» — спросил я, остановившись перед креслом на платформе. «Давайте в кресло, вы как раз его там перехватите, на месте все и узнаете», — похлопал меня по спине Заболотный. «А была не была». Я сел в кресло, ремни пристегнули, что-то загудело, толчок, рывок навстречу странному зеркалу —